48. В консульство Публия Мария и Луция Афиния, смотри примечание 26. Претор Антисти, который, как я упомянул выше, злоупотреблял властью в бытность народным трибунам, смотри примечание 27. Занимался писанием стихов в поношение принципсу и огласил их в многолюдном собрании на Перу у Остория Скапулы. Примечание 26. В 62 году нашей эры. Примечание 27. Смотри Тацит, Аналы, книга 13. Конец примечаний. Об этом донес, как об оскорблении величия, Косуцан Капитон, которому незадолго перед тем по ходатайству его тестя Тигелина было возвращено сенаторское достоинство. Тогда первый раз при Нероне был восстановлен в силе этот закон, причем считалось, что в данном случае преследуется не столько цель погубить Антистия, сколько возможность доставить императору всеобщее одобрение, ибо думали, что, воспользовавшись трибунской властью для отмены вынесенного сенатором смертного приговора, он подарит жизнь осужденному. И хотя вызванный для дачи свидетельских показаний Устори заявил, что он ничего не слыхал, поверили свидетелям, утверждавшим противное. И консул на будущий срок Юни Марул предложил отрешить подсудимого от претуры и предать его смерти по принятому у предков способу. Это предложение поддержали все, кроме Тразеи Пета, который воздал Цезарю величайший почет, ибо со всей суровостью осудив Антистия, заявил, что при столь выдающемся принципсе, не связанный никакими посторонними соображениями, Сенат не должен выносить такое постановление, сколь бы его не заслуживал подсудимым. Палач и петля уже давно отошли в прошлое, и мера наказания предусматривается соответствующими законами, на основании которых, а не в зависимости от свирепости судей и на бесчестье своего времени, и назначается кара. И чем дольше после того, как имущество осужденного подвергнется конфискации, он будет влачить на острове отягощенную преступлением жизнь, тем более жалким он станет как личность, являя собой вместе с тем величайший пример снисходительности со стороны государства».